Хочу, чтобы ты, смутившись от своих откровенных мыслей, девушка отвела глаза в сторону. «Не надо стесняться меня, милая. Я хочу быть твоим возлюбленным, твоим мужем, твоим слугой». Лицо Изабель вспыхнуло от этих слов, и она прижалась к его теплому, крепкому плечу. Морган нежно приподнял ее лицо. Она взглянула в его глаза. В них была любовь. Любовь к ней. Изабель поняла, что именно этого ждала от жизни. Это тот самый мужчина, о котором она мечтала. Она затрепетала от его нежных поцелуев. «И я хочу, чтобы ты всегда любил меня», — прошептала Изабель. «Это желание легко исполнить». Морган взял ее руку и прижал к своему лбу. «Здесь ты, любима, и здесь». Теперь он передвинул ее маленькую белую руку вниз к своей груди. Изабель вздрогнула, почувствовав под своей рукой глухие удары его сердца. Тут Морган двинул ее руку дальше, вниз по животу, пока не прижал ее пальцы к большой выпуклости, обтянутой тонкими штанами. «И здесь», — прошептал он, накрыв ее руку своей, чтобы она полнее осознала глубину его страсти к ней. Изабель задрожала от охватившего ее чувства, когда поняла, как же сильно он хотел ее. Она не имела представления о твердости, размере и пульсирующем жаре мужской плоти. Раньше такое открытие испугало бы Изабель, но сегодня оно только распалило ее желание. Морган целовал ее лицо. Его дыхание скользило по коже девушки. Крепкие губы оставляли жгучие следы поцелуев на шее и плечах. Она вздрагивала от удовольствия. Она чувствовала, что эти ласки являются только прелюдией к тому, что ждет ее впереди. Осмелев от переполнивших ее чувств, Изабель погладила лицо Моргана, провела рукой по его густым бровям и красивому носу, получая невыразимое наслаждение от этих прикосновений. Она потрогала пальцем его губы. Они оказались горячими и твердыми. Морган нежно целовал ее пальцы, вызывая у нее дрожь в спине. «Все это кажется нереальным», — произнесла, наконец, Изабель, гладя его сильные плечи, забираясь в густые волосы на его груди. Она провела пальцем по длинному шраму, удивляясь, где его так ранило. «Нет, это похоже больше на чудный сон, о котором я мечтал столько раз с того самого мгновения, как впервые увидел тебя». «Правда?» — Морган хмыкнул. «Ты удивляешь меня. При такой красоте ты сомневаешься в своей привлекательности. Да перед твоими чарами не устоит ни один мужчина. Так ты не пожалел, что променял на меня замок?» «Нет, это была самая лучшая сделка в моей жизни».